Даррет. Деревня Даррет раскинулась на берегу Найнор. Только так и можно выжить в этих местах. Выглядела она какой-то заброшенной. Людей было не видно. Арагон и Бром вели себя крайне осторожно. А Сапфира на этот раз спряталась совсем близко, на случай непреждевременной опасности. Они въехали в Даррет молча. Да и говорить им не хотелось. Бром здоровой рукой сжимал рукоять меча, зорко поглядывая по сторонам. Арагон держал наготове свой лук. Проезжая мимо притихших домов, они лишь обменивались понимающими взглядами. «Не нравится мне все это», — мысленно сказал Арагон Сапфире. Она не ответила, но он почувствовал, что она готова в любую секунду броситься к ним на помощь. На земле Арагон не раз замечал свежие отпечатки детских ног, но никак не мог понять, где же сами дети. Бром совсем помрачнел, когда, добравшись до центральной площади, они обнаружили, что и там никого нет. Ветер гонял по пустынным улицам Даррета пылевые смерчи. Бром натянул поводье, на минуту остановив Сноуфайра и сказал: «Знаешь, давай-ка поскорее выберемся отсюда. Что-то мне здесь не очень нравится». И он пришпорил коня, пустив его галопом. Эрагон последовал за ним, погоняя Кадока, но не успели они отъехать от площади, как из-за домов появились повозки и преградили им путь. Кадок заржал, встал на дыбы и остановился, прижимаясь боком к Сноуфайру. Какой-то смуглый человек, перепрыгнув через борт, двинулся к ним. С пояса у него свисал меч с широким лезвием, а в руках был лук с натянутой тетивой. Арагон тоже поднял было свой лук и прицелился, но незнакомец крикнул: «Остановитесь! Опустите оружие! Вы окружены, и 6 десятков лучников сразу выпустят свои стрелы, стоит вам шевельнуться!» И словно по мгновению волшебной палочки, на крышах соседних домов возникли силуэты вооруженных людей. «Держись отсюда подальше, Сапфира!» — мысленно крикнул Арагон. «Их тут слишком много, и они тебя запросто еще в воздухе подстрелить могут. Держись подальше!» Она услышала, но он отнюдь не был уверен, что она его послушается, и решил в крайнем случае прибегнуть к магии. «Нужно остановить их до того, как их стрелы вопьются в меня или Брома», — думал он. «Что вам нужно?» — спокойно спросил Бром. «Зачем вы сюда явились?» В свою очередь спросил его смуглый незнакомец. «Хотели купить еды на дорогу, да новости узнать. Больше нам тут делать нечего. Мы едем в Драс-Леону, там мой двоюродный брат живет». «А вооружены вы неплохо». «Вы тоже», — заметил Бром. «Времена нынче такие, опасные». «Это точно». Человек настороженно всматривался в их лица. «Не похоже, чтобы у вас были злые намерения. Да только больно часто нам с ургалами и прочими бандитами разбираться приходилось. Так что на слово мы вам не поверим». «Ну, если вы нам на слово не верите, что же нам теперь делать?» Бром по-прежнему говорил совершенно спокойно. Лучники застыли на крышах, точно изваяния. Можно было предположить, что это либо очень дисциплинированное войско, либо эти люди просто боятся за свою жизнь. Арагон надеялся, что, скорее всего, верно второе. «Говоришь, вам только провизия нужна? Что ж, тогда оставайся тут, и мы вам все, что нужно, доставим. А потом вы с нами расплатитесь и сразу же отсюда уберетесь. Идет?» «Идет». «Вот и ладно». И незнакомец опустил лук, но стрелу из него все же не вынул. Потом махнул рукой кому-то из лучников, и тот молнией скользнул на землю и подбежал к нему. «Говорите, что вам нужно?» Бром быстро перечислил все, что счел необходимым, и прибавил: «И еще перчатки, если они у вас найдутся, конечно. Я их тоже с удовольствием куплю». Лучник кивнул и убежал. «Меня зовут Тревор», — сказал смуглый мужчина, по-прежнему не подходя близко. «Рукопожатием я с вами обмениваться не стану. При нынешних обстоятельствах лучше постоять. Скажите, вы откуда?» «С севера», — ответил Бром. «Хотя нигде подолгу не жил, чтобы какое-то одно место своим домом назвать». «Неужели это ургалы вас так насторожиться заставили?» «Да», — кивнул Тревор. «Ургалы и еще кое-что похуже». «Вы о других селениях никаких новостей не имеете?» «До недавнего времени у нас с ними связь, конечно, имелась, но сейчас прервалась, и слухи доходят, будто все селения в наших краях этими тварями захвачены». Бром помрачнел и сказал: «К сожалению, должен сообщить, что недели 2 назад мы проезжали через Изуак и обнаружили, что город полностью разграблен, а жители перебиты. Их прямо-таки на куски скромсали и сложили в кучу на площади. Мы бы, конечно, постарались похоронить их по-человечески. Да только на нас самих тут же два ургала напали. Потрясенный до глубины души, Тревор отшатнулся и воскликнул со слезами на глазах. Поистине черные дни наступили. Да только я не понимаю, как эти два ургала сумели всех в Язуаке перебить? Тамошние жители неплохо драться умеют. У меня в Язуаке друзей хватало. Похоже, на них целая банда ургалов напала, сказал Бром. А те, с которыми мы столкнулись, были, по-моему, просто дезертирами или мародерами. И большой был отряд. Бром зачем-то покопался в сидельной сумке и ответил. Достаточно большой. Язуак-то они, можно сказать, с лица земли стерли. С другой стороны, ургалов пока не так много. И они вполне способны незамеченными продвигаться по здешним малонаселенным краям. И я думаю, в отряде не больше 100 и не меньше 50 ургалов. Впрочем, насколько я могу судить, такой отряд в любом случае представляет для вас смертельную опасность. Тревор устало кивнул. «Вам бы нужно подумать, как отсюда убраться», — продолжал Бром. «Жить в этих местах стало слишком опасно». «Это точно. Да только люди мои отказываются уезжать отсюда. Здесь их дом, да и мой тоже. Хотя сам-то я здесь всего 2 года прожил. Они этим местом больше собственной жизни дорожат». Тревор посмотрел на Брома очень серьезно. «Мы сумели нескольких ургалов одолеть, и теперь люди в своих силах уверены. Вот и не хотят никуда уходить». «Да только, боюсь, сил нам надолго не хватит, и как-нибудь ночью все нам глотки-то и перережут». Прибежал посланный за припасами лучник. Положив на землю целую кучу самых различных товаров, он подошел к Брому, и тот с ним расплатился. А потом, когда лучник отошел в сторону, спросил у Тревора. «Скажи, почему местные жители именно тебя своим вожаком выбрали?» «Я несколько лет в королевской армии служил», — сказал Тревор. Бром, понимающе кивнул и стал разбирать принесенные вещи. Он вручил Арагону пару перчаток, а все остальное рассовал по сидельным сумкам. Арагон быстро натянул перчатки, стараясь не поворачивать руку ладонью вверх, и ему наконец стало спокойнее. Перчатки были кожаные и почти новые. «Ну вот и все!» Бром снова повернулся к Тревору. «А теперь, как я и обещал, мы уедем!» Тревор кивнул. «Когда доберетесь до Драс-Леоны...» — попросил он. — Окажите нам любезность. Передайте королю, что Даррет и другие здешние селения о помощи просят. И если в столице о нападениях ургалов пока что неизвестно, то пусть знают и тоже начинают беспокоиться. А если они знают, но ничего не предпринимают, то это повод для беспокойства уже для нас. — Мы передадим твою просьбу, — пообещал Бром. — И пусть вечно останется острым твой меч. — И ваши мечи тоже. Повозки раздвинулись, пропуская их. Выехав за пределы Даррета, они пришпорили коней и вскоре добрались до небольшой рощи, раскинувшейся на берегу реки Найнор. Рагон тут же мысленно связался с Сапфирой. «Все обошлось, мы уже в пути». Она ничего не ответила, но он отчетливо почувствовал, как она сердита на них. «Но положение куда хуже, чем я предполагал», — задумчиво сказал Бром, поглаживая бороду. «Купцы тогда в Кровохоле рассказывали о каких-то беспорядках, но я не думал, что это так далеко зашло. Когда повсюду шныряют ургалы, может показаться, что они и самой империи уже войну объявили. Да только она даже войска не собрала, чтобы их нападение отразить. Словно королю Гальбаториксу наплевать, что с его владениями станется». «Действительно, очень странно», — кивнул Рагон. Бром пригнулся, проезжая над низко нависшей веткой, и спросил. «А ты не пробовал своей магической силой воспользоваться, пока мы в Дарте были?» «Так ведь повода не было». «Неправда», — возразил Бром. «Ты, например, мог бы узнать тайные намерения Тревора. Даже я это сделать сумел, хоть мои-то возможности уже сильно ограничены. Именно поэтому я так спокойно и сидел в седле. Понял, что тамошние жители сразу нас убивать не собираются, и есть отличный шанс избежать неприятностей, если затеять беседу, что я и сделал». «Как же я мог узнать, о чем думает этот Тревор?» — спросил Рагон. «Что ж, по-твоему, я способен мысли людей читать?» «Да ладно», — махнул рукой Бром. «Ты сам должен это знать. Ты мог бы прочесть мысли Тревора точно так же, как читаешь мысли Сапфиры или Кадока. Человеческая душа не так уж сильно отличается от души дракона или лошади. Прочесть мысли человека нетрудно, но слишком часто пользоваться этим умением не стоит. И делать это нужно с большой осторожностью. Душа человека — его последнее убежище, его святыня, и нельзя просто так без крайней необходимости лезть в нее. У всадников на этот счет существуют очень строгие правила, и если их нарушают без видимой причины, наказание бывает весьма суровым. «А ты, по-моему, тоже можешь чужие мысли читать, хоть ты и не всадник, верно?» – спросил Рагон. «Я уже говорил, что этому может научиться любой, если его правильно учили. Но вот уровень понимания у всех разный. Магия это или что-то другое – трудно сказать. Магические способности могут, конечно, способствовать развитию любого таланта, как и тесная связь с драконами. Но я знавал немало людей, которые сами научились читать чужие мысли без помощи магии. Ты только подумай, как это удобно. Ведь можно общаться с любым существом на Земле. Хотя, наверное, мы не всегда сумеем до конца это существо понять. Можно, например, целыми днями слушать мысли птиц или же попробовать понять, что чувствует Земля после грозы. Впрочем, меня лично птицы никогда особенно не интересовали. И тебе я предложил бы начать с кошек. Среди кошек попадаются совершенно необыкновенные личности». Рагон задумался, не выпуская из рук поводья. «Но если я могу проникнуть в чьи-то мысли, — неуверенно проговорил он, — то разве это не значит, что и другие тоже могут в мои мысли проникнуть? Как мне узнать, не шарит ли кто-то в моих мозгах? Или, может быть, есть способ предотвратить это?» «Ну, конечно, есть. Разве Сапфира никогда не огораживалась от тебя мысленно?» «Иногда огораживалась, — признался Рагон. А когда мы с ней летали в Спайн, я и вовсе не мог с ней связаться. И она тогда не просто внимания на меня не обращала. Она, по-моему, меня даже не слышала, и мысли ее были как бы скрыты от меня, высокими стенами, которые мне никогда не преодолеть». Бром поправил повязку на руке, завязав узел чуть повыше, и сказал: «Лишь немногие способны почувствовать, что кто-то проник в их мысли, и всего несколько человек из них могут этому помешать. Но, во-первых, это дело тренировки, а во-вторых, твоего собственного внутреннего устройства. Вот ты, например, благодаря своей магической силе всегда сможешь определить, не проник ли кто-то в твои мысли. А как только тебе это станет ясно, нужно просто сосредоточиться на чем-то одном и полностью исключить из своего сознания все прочие мысли. Например, если ты будешь думать только о коричневой стене, то только эту мысль противник и сумеет прочитать в твоей душе. Впрочем, для установления такого барьера требуется немало сил и высокая самодисциплина. Если хоть и какая-то мелочь отвлечет тебя в этот момент, в твоих мысленных стенах тут же появится трещинка, и враг мгновенно в нее проскользнет». «Как же этому научиться?» – спросил Арагон. «Способ один. Практика. Практика и еще раз практика. Вообрази себе какую-нибудь картинку и постарайся удерживать ее в голове как можно дольше, и не думать больше ни о чем. Это довольно трудно, немногие способны до конца владеть этим мастерством». «Мне идеального умения не требуется. Мне бы только себя уберечь», – сказал Арагон и подумал. «Интересно. А если я проникну в чьи-то мысли, то смогу ли изменить их по своему желанию? Может, это тоже магия? И, похоже, опасная». В роще их поджидала Сапфира. Завидев их, она резко выбросила голову им навстречу и злобно зашипела. Лошади испуганно шарахнулись. Сапфир сурово посмотрел на Эрагона и обнюхал его. Он встревоженно глянул на Брома. Никогда еще не видел Сапфиру такой сердитой. И мысленно спросил у драконихи: «В чем дело?» «В тебе!» Она явно была очень зла на него. «Все дело в тебе!» Эрагон нахмурился и спрыгнул с кадока на землю. Но Сапфира тут же сбил его с ног ударом хвоста и прижала когтистой лапой. «Что ты делаешь?» – завопил Эрагон, тщетно пытаясь вырваться. Бром, оставаясь в седле, внимательно наблюдал за ними. Низко пригнув голову к самому лицу Эрагона, Сапфира посмотрела ему прямо в глаза. Под взглядом ее немигающих глаз он извивался, точно жалкий червяк. А она мысленно чистила его на все корки. «Ах ты! Каждый раз! Стоит тебе скрыться в моих глазах! Ты попадаешь в беду, точно безмозглый детеныш, который только что вылупился из яйца и повсюду сует свой глупый нос. А если ты сунешь свой нос в гнездо с такими тварями, которые тебе его откусят, а потом и тебя самого в живых не оставят, как я смогу тебе помочь, если буду находиться за много миль от тебя? Да, до сих пор я послушно пряталась, стараясь, чтобы никто меня не увидел, но больше этого делать не желаю. Ни за что! Тем более, когда твоей жизни угрожает опасность». «Я понимаю, за что ты так сердишься на меня», — примирительным тоном отвечал Эрагон. «Но я ведь гораздо старше тебя, могу сам о себе позаботиться, и если уж на то пошло, то защищать должен именно я тебя». Она возмущенно рыкнула и щелкнула зубами у самого уха Эрагона. «Ты что же, действительно веришь своим словам?» — насмешливо спросила она. слушать больше ничего не желаю. Завтра же ты поедешь верхом на мне, а не на этом жалком животном, похожем на оленя, которое вы называете лошадью. Иначе я просто схвачу тебя когтями и понесу. Ты всадник или нет? Неужели я тебе совершенно безразлична?» От этих вопросов Эрагона стало не по себе. Он даже глаза отвел, понимая, что Сапфира права. Но снова садиться на нее верхом он боялся. Слишком мучительной оказалась его первая подобная попытка. «Ну и что?» — нетерпеливо спросил у него Гром. «Она хочет, чтобы я с завтрашнего дня ехал верхом только на ней», — стушевался Эрагон. Гром немного подумал, потом, блестя глазами, сказал. «Ну что ж, седло у тебя есть, и я полагаю, что если вы оба не будете слишком высовываться, то ничего страшного в этом не будет». Сапфира искосно на него глянула и снова уставилась на Эрагона. «Но что, если на тебя нападут или случится еще какая-нибудь неприятность?» — возразил Эрагон. «И я ведь не смогу сразу оказаться рядом, и тогда...» Сапфира так подавила ему на грудь, что он тут же умолк и сообщила. «Он и без твоих объяснений, малыш, совершенно правильно меня понял». Бром, с трудом скрывая улыбку, сказал. «Все равно стоит рискнуть. Тебе ведь так или иначе нужно учиться налетать на ней. Представь себе это с выгодной стороны. Ты летишь впереди, все отлично видишь сверху, и гораздо раньше меня можешь заметить любую ловушку, засаду или еще какие-то неприятные сюрпризы». Эрагон посмотрел на Сапфиру и мысленно сказал ей. «Ладно, завтра полечу на тебе. Может, все-таки отпустишь меня?» «Сперва дай слово». «Вот еще! Это тебе так необходимо?» — возмутился он. Сапфира моргнула, но ничего не ответила, и как тень убрала. «Ну хорошо, даю тебе слово, что завтра полечу с тобой. Довольна?» «Удовлетворена». Сапфира наконец отпустила его и даже помогла встать на ноги. «Господи, для чего же она стала громадной?» — подумал он вдруг, и сердито ворча вскочил на Кадока и поспешил вдогонку за Бромом. На закате разбили лагерь. Как всегда, перед ужином Эрагон немного пофехтовал с Бромом и сумел нанести ему такой сильный и неожиданный удар, что оба деревянных меча разлетелись в щепки. Оставшийся в руках обломок, Бром бросил в костер и с удовольствием сообщил Эрагону. «Ну все, с играми покончено. Остатки своей деревяшки можешь тоже бросить в огонь. Что ж, урок ты усвоил хорошо. Пора браться за настоящий меч». И, вытащив из сидельной сумки меч за рог, он протянул его юноше. «Мы же друг другу мясо с ребер спустим», — ужаснулся Эрагон. «Ничего подобного. Ты снова забыл о магии», — успокоил его Бром. Подняв свой меч и повернув его так, что он засверкал в отблесках костра, он коснулся пальцами острия. Лицо его застыло, морщины на лбу стали еще глубже. Несколько мгновений ничего не происходило, потом Бром тихо сказал «Галетх тюк нифр», и маленькая красная искра пробежала по лезвию меча между его пальцами. Он провел по мечу рукой, потом перевернул его и снова провел рукой по острию. Как только он отнял пальцы от клинка, искра погасла. Затем Бром перевернул руку ладонью вверх и с силой ударил по ладони мечом. Эрагон так и подскочил, но остановить его не успел и с изумлением уставился на совершенно целую руку Брома. «Что это ты сделал?» — спросил Эрагон. «Попробуй-ка!» — с улыбкой велел Бром. И он коснулся клинка, чувствуя, что ему мешает ощутить острию лезвия некая невидимая преграда, похожая на скользкую пленку. «Твой меч я заблокирую несколько иначе», — сказал Бром. «Но результат будет примерно тот же». Он рассказал Эрагону, как нужно произносить заклинание. И тот, правда, после нескольких неудачных попыток, все же сумел поставить защиту на свой меч. Он столь самозабвенно размахивал мечом, что Брому пришлось предупредить его. «Резанные раны наши мечи нанести, конечно, не могут, а вот кости переломать запросто. Мне бы не хотелось лишних увечий, так что перестань изображать мельницу, пока не попал мне по шее и не отправил на тот свет». Эрагон кивнул в знак согласия и тут же без предупреждений нанес первый удар. Но Бром успел парировать. От мечей так и полетели искры. После упражнений с палками меч казался Эрагону чересчур тяжелым и неповоротливым. Он вскоре устал и мгновенно заработал весьма ощутимый удар по колену. К концу урока, впрочем, оба фехтовальщика были покрыты синяками и шишками. Эрагон, естественно, пострадал значительно сильнее. А вот на зароке, к его невероятному удивлению, не было ни царапинки.